Глава 72. Тони поправил кепи, одернул куртку и решительно двинулся к подвальной лестнице. Джим поспешил за ним. Друзья оказались на улице за секунду до появления из-за угла садовника. Старик прошел, не заметив непрошенных гостей, катя тележку к навозной яме, и вздрогнул, услышав за спиной голос. «Сэр, а вы не могли бы подойти сюда?» Садовник от неожиданности выпустил ручки тележки и обернулся. У стены дома стояли двое военных. «Да-да, я к вам обращаюсь», – вежливо, но твердо произнес один из них. Старик медленно стащил с головы кепку и засеменил к Тони. «Сэр, кто вы и что здесь делаете?» «Я здешний садовник. Моя фамилия Бизли. Я проживаю неподалеку, на Бойн-стрит, а в этом доме работаю уже 18 лет». «Очень хорошо, мистер Бизли. Спасибо за сотрудничество». Тони крепко пожал старику руку. «А что здесь происходит, господа военные?» «Видите эту дверь?» Тони повернулся и отодвинул Джима, чтобы садовник увидел подвальную дверь. «Так точно, вижу. Но она сломана». «Вот именно, мистер Бизли. И, судя по всему, замок был сбит вот этими двумя камнями». «А вы из полиции?» «Должен вас огорчить». Тони склонился над садовником и с заговорщицким видом продолжил. «Полиция не должна знать об этом. Иначе вся операция будет поставлена под угрозу». «Мамочки мои!» Старик пошатнулся, и Тони подхватил его, иначе бы он упал. «Уж не мерещится ли мне все это? Вот и вертолет я видел, как будто он садился прямо на старой площадке, куда хозяин прежде сажал свой Форс Макки. Но этого ж не может быть, господин военный, чтобы вертолет!» «Зовите меня лейтенант Вольф». «Да, лейтенант Вольф». Старик пожевал губами, собираясь с духом, а потом спросил. «Что же это за операция, господин лейтенант? И почему в этом доме? Боюсь, хозяину это не понравится». «Тсс!» Тони приложил палец к губам. «Осторожнее, мистер Бизли. Здесь даже стены и кусты имеют уши. Операция очень секретная. Где хозяева дома?» «Они уехали к Шурину в Люксток. Это 400 миль к северу». «Когда вернутся?» «Вернутся? Минуточку». Старик стал подсчитывать даты, загибая пальцы и морща лоб. «Ага, через 12 дней». «Спасибо, мистер Бизли. Теперь обговорим детали. Каждый день вы должны появляться здесь в... Вот когда вы обычно приходите на работу?» «Около 10, господин лейтенант. Но с тех пор, как хозяева отбыли, прихожу после 11. Надеюсь, это останется между нами». «Разумеется, мистер Бизли, мы своих не продаем. А вы теперь наш внештатный сотрудник. Итак, можете приходить, когда посчитаете нужным. Главное, при этом вести себя как обычно». «Я понимаю». «Что там у нас перед парадным входом? Кажется, клумба?» «Так точно, господин лейтенант. Красные лирусы и флокса». «Хорошо. Если возле забора не будет подозрительных личностей, вы просигнализируете нам об этом». «Это как?» «Вонзите в землю лопату и оставьте ее стоять. Это будет означать, все в порядке». «А если я кого-нибудь замечу?» «Тогда в дело идут грабли. Вы кладете их зубцами вниз, и это будет означать, явки провалены». «Ой, мамочки мои! А что, господин лейтенант, может дойти и до суда?» «Когда дело касается большой политики, мистер Бизли, может дойти до чего угодно. Однако вам бояться не следует. Мы своих людей не продаем. И у нас, как говорится, длинные руки». Тони говорил и говорил. Он чувствовал себя на коне. Однако следовало заканчивать комедию. Старик и так был перепуган. «И последнее, мистер Бизли. Возможно, здесь появятся еще какие-то люди. Нам просто необходимо кое с кем встретиться. О них тоже никто не должен узнать». «Я вас понимаю». «Какой здесь адрес?» – спросил Джим, выглянув из-за плеча Тони. «Пинг-штрассе, строение 21». «Большое спасибо, мистер Бизли. До свидания». С этими словами Джим и Тони удалились в дом через подвальную дверь. «Но и что ты думаешь, мистер вербовщик? Это надежно?» «Ты же видел, он так волновался, что я даже испугался, как бы с ним не случилось приступа». Приятели отправились на кухню, где Джим нашел консервный ключ и вскрыл шпроты. Одну банку отдал Тони. Орудуя серебряными вилками, друзья быстро расправились с едой. Настроение улучшилось, и они пошли в холл звонить подружкам. «Давай, набирай», – сказал Джим, развалясь на диване. Тони остался стоять, сжимая телефонную трубку. В джунглях он не пасовал в самых опасных ситуациях, однако здесь волновался. «Алло», – ответили ему. «Здравствуйте, я могу поговорить с Николь?» произнес Тони максимально доброжелательным тоном. Однако это не сработало. «А кто ее спрашивает?» спросил резкий неприятный голос. «Хороший знакомый». «Николь, иди, клиент звонит». «Клиент?» удивился Тони. «Опять меня с кем-то перепутали». «Алло, мой хороший, слушаю тебя». Пропела Николь, и Тони с трудом узнал ее голос. Какой-то он был нарочито сладкий, с фальшивинкой. «Привет, Николь!» «Привет! Хочешь встретиться?» «Вообще-то да». «У меня или у тебя свои апартаменты?» Тони огляделся. Можно ли назвать дом апартаментами? В конце концов, решил, что можно. «Давай у меня». «Как скажешь, дорогой. Ты пришлешь машину или мне приехать на такси?» «Возьми такси». «Только тебе его придется оплатить». «Разумеется. Деньги у меня есть». «Приятно слышать. А мы вообще-то уже встречались или ты по рекомендации?» «Нет, я без всякой рекомендации. Мы встречались. Меня зовут Тони». И мы познакомились в кафе гостиницы «Три пастушки». Я был с другом, а ты с подругой, Эмили. Ты знаешь Эмили? Да, это было год назад. А полгода назад мы встречались в «Золотом олене». В «Золотом олене»? Так там паршивые номера. Ну, это да, паршивые. Надеюсь, ты звонишь не оттуда? Нет-нет, из частного дома. «А где это?» «На Пинг-штрассе, строение 21». «Пинг-штрассе? Хороший район. Когда ты хочешь, чтобы я приехала?» «Я хотел бы, чтобы ты приехала с Эмили, потому что мы здесь с другом и...» «А вот с Эмили ничего не получится, дружок. Она вышла замуж». «Вот как?» «Ну а что ты думал? Девушкам нужно как-то устраиваться в жизни, думать о будущем. Но я могу привести другую подружку. Ее зовут Мэтт. Она рыженькая и симпатичная. Мы часто работаем вместе. Это вам обойдется по сотне на брата». «Что по сотне?» «По сотне реалов за удовольствие». «То есть ты берешь деньги?» Удивился Тони. «Ха, дорогой мой. Ты действительно давно со мной не встречался. Все очень изменилось. Мне, между прочим, уже 19 лет, и я должна подумать о будущем. Если хочешь скидку, так и быть, сброшу до 80. Но это последняя цена». «Да нет, скидка мне не нужна». «Вот и хорошо. Ну что, мы едем?» «Конечно, мы с нетерпением ждем. Только еще один момент. Вы не могли бы где-нибудь по дороге купить чего-нибудь, ну, хлеба там, сыра, вина? У нас много консервов, но больше ничего нет. Разумеется, продукты мы тоже оплатим. Ладно, привезем. Часика через полтора будем. Целую. Тони положил трубку и с облегчением перевел дух. «Ну что, девочки-то поспешат?» – спросил Джим. «Девочки поспешат», – Тони улыбнулся. «Твоей Эмили нет, она вышла замуж. Ее заменит другая девушка, Мэтт. Между прочим, рыжая». «Рыжая?» Джим представил себе рыжую девушку. «Ну, а почему бы и нет?» «Это еще не все. Им нужно будет заплатить». «За что?» «За это самое. Время бесплатных удовольствий прошло». «И дорого берут?» «По сотне». «Это немного, учитывая то, насколько часто мы можем себе это позволить».